обращается сталь, а бальный пророк вознес величаво чашу вина, как будто краль. Пьяные боги, ржавые стены, электрический свет из разрезанных вен. Времени циклы, увы, неизменны, из стального синого поезда вновь диаген. Угасающий взор подобен закату, скарб ограничен одними гвоздями. Тело его обращается в плату, он видел, что будет. Сными вещи он знает, что будет. Он слушал Творца, видение сумой ложатся на плечи. Скитание цикличный, нет и конца.